Прошло еще несколько дней в заботах и трудах. Танька расстаралась и быстро оформила все документы, так что Маша стала полной хозяйкой квартиры на Средней Подьяческой улице. На работе сотрудники перестали перешептываться у нее за спиной, и даже начальник смотрел не так хмуро и обещал в конце квартала премию, как всем. Под эту премию Маша заняла денег и поставила новую железную дверь. Не поскупилась на дорогие замки. Рустам больше никак не проявлялся, и она усилием воли выбросила его из головы. Все, проехали. Она получила хороший урок, больше ее не поймают на сладкие речи и неземную страсть. Ученая уже. А как все начиналось? Она жила одна, работала и занималась своей новой квартирой. После разрыва с Константином она долго не могла прийти в себя, но время, как известно, все лечит, и из депрессии им помогли выйти насущные заботы о квартире. Маша вела свое гнездо истово, стараясь. И, наконец, обойдя свое жилье, сказала себе, что вот теперь все. Больше ничего не нужно, можно и отдохнуть. И улетела на 2 недели к теплому морю. Специально не взяла с собой никого. Она вообще полюбила одиночество. Или внушила себе, что никто ей не нужен. О том, чтобы снова окунуться в такой же затяжной роман, как был у нее, не могло быть и речи. А заводить легкую, необременительную связь не хотелось. С подружкой надо будет разговаривать, обсуждать знакомых. Скучно. С мамой отношения у них разладились. Маша решила больше не слушать ее советов. Вернулась из отпуска девушка посвежевшая, повеселевшая и отдохнувшая. Море всегда помогает сбросить груз забот. И вот тогда она встретила Рустама. Очень вовремя, как будто она ждала нового чувства и дождалась, наконец. Сотрудницы обычно обедали в кафе напротив или в пиццерии за углом. Когда Маше надоедали бесконечные сплетни и обсуждения косметических процедур, она шла в очень приличный ресторанчик через 3 квартала от их офиса. Там было дороговато, так что имелся шанс не встретить людей с работы. Она и сама могла позволить себе такой обед 2 раза в неделю. Там она и увидела Рустама в 1-й раз. Очень интересный брюнет, дорого и прилично одетый. Они столкнулись в дверях, Маша выронила сумку, он поднял, извинился и пошел по своим делам. Маша поглядела ему вслед. Очень даже неплох, наверное, кому-то повезло. Ясно, что такой мужчина не останется без присмотра. И позабыла об этой встрече до следующего раза, потому что через неделю, придя в тот самый ресторан, она снова увидела Рустама. Он кивнул ей из-за своего столика и отвернулся. Маше понравилось, что не стал навязываться. 3 недели они переглядывались, а потом, когда Маша, посмотрев счет, протянула карточку, официантка покачала головой, карты временно не принимали из-за какой-то неисправности. Маша растерялась, потому что в кошельке у нее вообще не было наличных. Официантка была новенькая и в ответ на Машину просьбу подождать до завтра сурово нахмурилась. Маше некогда было искать сейчас банкомат, обеденный перерыв подходил к концу. И тут над ней раздался бархатный голос. «Вы позволите вам помочь?» Официантка сразу оттаяла, Маша же сдержанно поблагодарила. Надо сказать, что эта сдержанность стоила ей больших трудов, но осознала она это гораздо позже. Рустам проводил ее до офиса, по дороге представился, сказал, что работает неподалеку. Они условились встретиться завтра в то же время. Маша настаивала, что вернет ему деньги. Он согласился, сказал, что уважает ее самостоятельность. И только на работе она сообразила, что завтра у нее свидание. Они сели за 1 столик, но после обеда Маша настояла, что заплатит за себя сама. Хотя его голос ее потихоньку завораживал и взгляд темных глаз опалял волшебным жаром, он развел руками, неохотно подчиняясь, но пригласил Машу на ужин уже в другой, более известный ресторан. Девушка согласилась очень быстро, едва заставив себя отодвинуть встречу на ближайшие выходные. Она собиралась в ресторан долго, придирчиво осматривала себя в зеркале, сбегала с утра в салон красоты. Настроение было приподнятым. Она красивая, уверенная в себе молодая женщина. Все у нее прекрасно. Неудачный роман с Константином полностью забыт. Когда она увидела Рустама, сидевшего за столиком, в груди поднялась сладкая горячая волна. Маша прерывисто вздохнула и сделала шаг к нему. Шаг, который стоил ей много нервов и здоровья, который едва не привел ее к гибели. За ужином они говорили о пустяках. Рустам сказал, что он приезжий, что родился далеко, в теплых краях, что в этом холодном северном городе ему не то чтобы одиноко, но непривычно. Он много рассказывал о своих родных горах, как там просторно и красиво, какие там удивительные закаты и какие люди. Из его рассказов Маша сделала вывод, что паспорт у него российский, постеснявшись спросить подробнее о национальности и месте рождения. Она просто плавилась под его взглядом. А когда он случайно коснулся ее руки, было такое чувство, что ее ударило током. Она опомнилась, когда принесли десерт, и ужаснулась. Каким образом этот совершенно незнакомый мужчина так повлиял на нее? Она попросила кофе покрепче, но так и не пришла в себя. Непослушными губами она назвала адрес в такси. Рустам сидел рядом и держал ее за руку. Он молчал всю дорогу, и Маша, собрав остатки достоинства, сумела попрощаться вежливо. И не позвала его к себе, и не взяла его номер телефона, зато дала свой. Ночь она провела без сна, мечась в жару. Возможно, мешал уснуть крепкий кофе, выпитый за ужином. Маша ворочалась, сон все не шел. Под утро она все же забылась и во сне чувствовала, как руки Рустама бродят по ее телу. Встала она с больной головой и воскресенье провела в прострации у телефона в надежде, что он позвонит. Никто не звонил, даже мама. Хотя они отдалились друг от друга, мама все же позванивала по выходным, осведомлялась, как у Маши дела, здорова ли и нет ли каких новостей. Маша сухо отвечала, что все в порядке. В понедельник утром, взглянув на себя в зеркало, девушка ужаснулась. Было такое впечатление, что она после долгой и тяжелой болезни. Однако некогда было ахать и охать. Маша наскоро подкрасилась и поехала на работу. В обеденный перерыв начальник задержал ее в кабинете. Девушка сидела как на иголках. Потом бегом пробежала 3 квартала до знакомого ресторана. Рустама не было. Неужели уже ушел, не дождавшись? «А он сегодня не приходил», с неуловимой усмешкой сказала официантка. «О ком вы говорите?» Маша сумела собраться и смотрела на официантку очень холодно. «Ну, тот мужчина за угловым столиком». Девица не отвела глаз. «С которым вы разговаривали?» «Ну-ну», вздохнула Маша. «Вы бы лучше еду поскорее принесли. 1/2 часа уже жду». Это была заведомая неправда, но официантка поняла намек и больше уже в посторонние разговоры не вступала. Маша нарочно не оставила чаевых и ушла, решив, что ноги ее больше не будет в этом ресторане. Еще не хватало куковать в одиночестве за столиком и с вожделением глядеть на дверь. Придет, не придет. Стыд какой. Официантки смеются. Эти 4 дня до субботы были не самыми лучшими в ее жизни. Но Маша дала себе слово не ходить больше в тот ресторан и сдержала его. В конце концов, у Рустама есть номер ее мобильника. Он знает, где она работает. Если захочет, найдет. Он позвонил в субботу, когда она потеряла уже всякую надежду. Сказал, что был в командировке, что скучал, но никак нельзя было оттуда позвонить. И вообще, он не любит пустые разговоры по телефону, а лучше встретиться и поужинать где-нибудь. Но что на этот раз он заедет за Машей сам. Она согласилась, она была согласна на все. Они не пошли ни в какой ресторан, потому что как только Маша открыла дверь, он схватил ее в объятия и поднял на руки. А дальше все было как в тумане. Маша потом так и не могла вспомнить. Только бешеный напор, страсть, его сильные руки, его голос, шепчущие слова на незнакомом языке, ее стоны. Как выяснилось, они даже не дошли до спальни, расположились в гостиной на диване. Потом, конечно, они освоили все помещения в квартире. Спальню с широченной кроватью, вот когда пригодилось, и ванную, и даже кухню. И все было прекрасно. Маша чувствовала себя молодой и ужасно счастливой. Рядом с ней был потрясающий супермужчина, сказочный, невероятный, который умел делать с ней такие вещи, что воспоминания об этом опаляли ее жаром потом, когда она была одна. Впрочем, она с тех пор редко бывала одна по ночам. Она уже не могла без него, без его рук, без его страстных объятий, без его завораживающего голоса, которым он бормотал ласковые слова на незнакомом языке, и от этого слова эти казались ей необыкновенными, какими-то волшебными. Как выяснилось много позже, он просто обзывал ее разными словами на своем языке, иногда неприличными. Потом, когда он орал на нее, перемежая русский мат этими же словами, Маша все поняла. За полтора года научилась немного его языку, у нее ведь были способности. А тогда она продержалась месяца два. Затем почувствовала, что не может без него жить, ей нужен был этот мужчина, она и представить себе не могла жизни без него. Она сама предложила ему переехать к ней, он долго хмурился, говорил, что не привык быть на содержании у женщины, что у него в стране подобное неприемлемо, что его перестали бы уважать. Но у него нет собственного жилья, он снимает квартиру, потому что еще не успел заработать на что-то приличное, а именно загородный дом. Он видит свою дальнейшую жизнь только так. Большой, просторный загородный дом, любимая жена и много детей. Но пока, к сожалению, не может себе этого позволить. Маша долго убеждала его презреть условности, говорила, что так всем будет удобнее, и, наконец, он дал себя уговорить. Она не сказала никому, что у нее появился постоянный мужчина. Она не показывала его подругам, потому что безумно ревновала, ведь она видела, как реагируют на него даже посторонние женщины. Уж не такая она дура, чтобы самой познакомить его с подружками. Однако их видели вместе, а поскольку Петербург — город маленький, окольными путями все дошло до мамы. Она позвонила и вызвала дочь к себе. Маша долго отговаривалась занятостью, и, наконец, как-то вечером мама явилась сама, без приглашения. За чаем она держалась холодно, с Рустамом разговаривала преувеличенно вежливо, расспрашивала его, откуда он родом и чем занимается. Маша сидела как на иголках, видя, что Рустам недоволен, чувствуя его обиду и не слушая его ответы. Наконец эта пытка закончилась, и мама ушла, поджав губы и нахмурив брови, пробормотав в прихожей про всяких проходимцев, которые норовят присосаться к доверчивым дурам и так далее. Маша поскорее выпроводила ее за дверь, надеясь, что Рустам не слышал маминых слов. Как оказалось, слух у него был отличный. Первый раз Рустам показал, каким он может быть в гневе. Маша плакала, твердила, что никого не звала, что мама просто ничего не поняла. Не помогло. Рустам отбросил ее с дороги и ушел, хлопнув дверью. Маша с ужасом осознала, что это навсегда. И в этот момент позвонила мама, добравшись домой. По дороге она успокоилась и обдумала все. «Машка, ты рехнулась совсем?» спросила она даже не сердито, скорее удивленно. «Зачем ты пустила в дом этого типа? Ты умная, красивая, обеспеченная женщина. Как тебя угораздило связаться с этим... без роду, без племени?» «Не смей про него так говорить!» — закричала Маша. «Ты его совершенно не знаешь!» «А ты?» — спросила мама. «Что ты про него знаешь?» Но Маша была в таком состоянии, что не могла вести нормальный диалог, она вообще не могла разговаривать. Она проорала матери, что не станет ее слушать больше никогда. «Хватит уже! Достаточно следовала твоим советам, из-за тебя потеряла все!» Она припомнила ей всю неудачную историю с Константином и даже помянула Антона. Дескать, мать нарисовала тогда портрет лентяя и неудачника, а оказалось, все вранье. И положение у него теперь, и известность, и деньги какие-то есть. Хватает, во всяком случае, чтобы семью содержать. Не давая маме вставить ни слова, она продолжала, что не позволит никому вмешиваться в ее жизнь и, наконец, бросила трубку. До утра она прорыдала в подушку, вслушиваясь, не скрипнет ли входная дверь. Рустам не пришел. Ни утром, ни на следующий день. Хорошо, что был выходной и не надо было идти на работу. Он пришел к вечеру, когда Маша подумывала, не принять ли ей упаковку снотворного, чтобы прекратить эти мучения. Он возник на пороге спальни, и на один только миг она увидела себя его глазами. Страшная, бледная, безумный взгляд, руки трясутся. Но тут же все затопило облегчение. Он пришел, он ее не бросил. Как потом поняла Маша, Рустам и этот случай сумел обратить себе на пользу. Она так измучилась, что когда через какое-то время он сказал, что у него кончилась временная прописка, она без слов согласилась прописать его к себе. Паспортистка в ТСЖ нахмурила было брови, но Рустам сообщил, что у него знакомый в полиции, и он все устроит. И верно, все устроилось быстро. Дальше все покатилось под гору. Месяца два он был нежен и предупредителен, потом стал покрикивать на нее, проявлять недовольство по любому поводу, хмуриться, ревновать. У них начались споры, ссоры, заканчивающиеся бурным примирением. По-прежнему секс был бесподобен. Потом он начал впадать в ярость, бить посуду, крушить мебель. И она поняла, что за тонким слоем внешнего лоска скрывается первобытный дикарь. Но по-прежнему ее завораживал его бархатный голос и ослепляла его страсть, так что они продержались еще какое-то время, пока он не поднял на нее руку. Тогда она начала его бояться. «Все», — сказала себе Маша, встряхнув головой, чтобы отогнать непрошенное воспоминание, она, конечно, сваляла дурака, позволив одурачить себя этому мерзавцу. Мама в данном случае была права. Но Маша ни за что в этом не признается ей. Она получила хороший урок, она это поняла, но каяться прилюдно вовсе не собирается. Все это пройденный этап в жизни, и отныне про Рустама она вспоминать не станет. Рустам, между тем, уже несколько дней не находил себе места от злости. Его унизили. Сволочь, Машка пришла с тем здоровенным детиной Юрашей и видела на его лице страх. Конечно, она сделала все, чего он, Рустам, хотел, все, чего он добивался. Выделила ему квартиру, соответствующую его требованиям. И это, конечно, очень хорошо, но настоящего удовлетворения почему-то не было. Рустам жил за счет охмуренных им и ограбленных потом женщин, причем делал он свое дело не только ради денег. В дополнение к деньгам он получал удовольствие, унижая женщин, демонстрируя свою полную власть над ними. Это было так приятно, так замечательно, сначала наблюдать за тем, как наивная женщина попадается на его крючок, как она сама идет в его сети, потом раскрывать перед ней свое подлинное лицо, мучить ее, унижать, вытирать об нее ноги и, наконец, когда она уже не может больше терпеть эти унижения, предъявлять ультиматум, сообщать ей свои условия, условия, на которых он вернет ей свободу, уйдет из ее жизни, чтобы заняться очередной жертвой. Он долго готовился, тщательно выбирал женщину так, чтобы не было у нее ни многочисленных родственников, ни солидного бывшего мужа, с которым расстались они друзьями. И теперь он присматривает за бывшей женой и уж, конечно, не даст ей связать свою жизнь с такой сомнительной личностью, как Рустам. Отчего-то мужчины видели его насквозь, в то время как женщины смотрели ему в рот и безоговорочно верили всему, что он говорит. А главное, делает. Так было каждый раз. Каждый раз он получал свое, каждый раз соединял приятное с полезным, но на этот раз у него осталось ощущение незавершенности. Да, Машка выделила ему квартиру, но при этом он не увидел ее унижения, не поплясал на ее косточках. Да, он ее запугал. Она тряслась по ночам и вздрагивала, когда он подкрадывался к ней неслышно. Он с удовлетворением принял тот факт, что она насмерть рассорилась с матерью, а больше у нее не было никого, ни родных со связями, ни влиятельных знакомых. Правда, как оказалось, Машка ему наврала. Знакомые в квартирном бизнесе у нее имелись. Сама по себе эта баба-риэлторша, кусок сала, не произвела на Рустама впечатления. С такими он никогда не имел дела, это уж не поплыла бы от него ни за что. Но, как теперь говорят, у Машки была группа поддержки. И Рустам не сумел скрыть свой страх перед тем здоровенным мужиком, которого привела риэлторша. Против лома, как известно, приема нету. Вот накостылял бы этот шкаф трехстворчатый ему как следует, попортил внешность, а этого допустить Рустам никак не может, тогда весь бизнес рухнет. Нет, как бы то ни было, он Машке этого не простит. Он ей за все отплатит. Он снова заставит ее плакать и страдать. Он заставит ее ползать у него в ногах. Какое это приятное чувство. Именно в такие моменты Рустам ловил настоящий кайф. Где-то глубоко внутри трезвый голос советовал ему отступиться. Получил свое, так оставь все как есть. Забудь про Машку и займись другой бабой. У него уже есть парочка на примете. Но, вспоминая, какими глазами смотрела на него Маша при последней встрече, Рустам давал волю своей ярости. Ярость заливала ему глаза, словно пот при тяжелой работе. Нет, он просто не может так уйти, ему не позволит его мужская гордость. Эту черту своего характера Рустам считал гордостью, понятия не имея, что на самом деле означает это слово. Всех своих женщин он презирал, но очень ловко умел притворяться. Эта, последняя, была не такая, как предыдущие. Ее он долго уламывал, хотел даже отступиться. Но нет, в конце концов все удалось. Он возился с ней 1.5 года, потихоньку забирая в руки. Пришлось контролировать себя первое время, а уж потом он дал себе волю. И он ни за что не оставит ее в покое. Что такое? Вывезенная мебель и испорченная одежда? Главное — это душевное страдание. И Машка получит все сполна. Он запугает ее, сделает полной неврастеничкой. Хорошо бы вообще свести ее с ума, чтобы выгнали с работы и все отвернулись. Но для начала нужно было хотя бы узнать ее новый адрес. С этим у него проблем не возникло. Когда Рустама пригласили в агентство недвижимости, чтобы подписать все необходимые документы, там опять был Юраша. А в его присутствии у Рустама совершенно пропадал кураж. Он терял свое смертоносное обаяние и вел себя как последний лох. Но когда толстая риэлторша, которая вела дело, убедилась, что Рустам согласен все подписать и не собирается выкидывать никаких фокусов, она вышла в соседнюю комнату, где ее ждали какие-то нервные и несговорчивые клиенты. Юрашу она взяла с собой, как самый доходчивый и убедительный аргумент. Рустам остался наедине с девушкой-секретаршей, которая набирала на компьютере его документы. Теперь, без Юраши, он почувствовал себя, как рыба в воде. Встав за спиной у секретарши, он разливался соловьем. Говорил ей рискованные комплименты, так что через 5 минут глупая девчонка совершенно поплыла, и он мог вить из нее веревки. Тогда Рустам сменил тактику. Он начал жаловаться, что жестокие люди рассорили его с единственной женщиной его жизни, что Мария Русакова — это его большая любовь, что без нее он не сможет жить, что родственники прячут ее от него, не дают им поговорить, мешают встретиться. «Мне бы только узнать ее новый адрес», — вздыхал Рустам, поднимая к потолку свои темные выразительные глаза. «Мне бы только увидеть ее еще один раз. Мне бы только сказать ей о моей огромной любви». «Но Татьяна Борисовна говорила», — начала была секретарша. «Ох, это Татьяна Борисовна», — вздохнул Рустам и сложил руки. «Для нее важно только одно — провести сделку, получить свои комиссионные. А что из-за этого будут разбиты 2 любящих сердца? До этого ей нет никакого дела». Он осторожно скосил глаза на секретаршу. Та все еще колебалась, но чаша весов заметно склонялась в сторону Рустама с его обаятельной улыбкой, с его печальными выразительными глазами. Нужно было добавить на эту чашу еще немного, и Рустам глубоко горько вздохнул. «Что ж, я понимаю, ты ничего не можешь сделать. Я не могу требовать от тебя невозможного. Ну ладно, я знаю, что мне осталось...» «О чем это вы?» — сполошилась девчонка. «Один старый друг, врач скорой помощи, говорил мне, что самая распространенная ошибка — резать вены поперек. Резать их нужно вдоль. Тогда результат гарантирован». «Нет, не нужно!» — воскликнула дурочка. «Я этого не допущу ни в коем случае. Я вам помогу. Конечно, я вам не могу ничего сказать, иначе меня непременно уволят. Но сейчас я выйду буквально на минуту, а вы посмотрите в верхнем ящике стола. Только имейте в виду, я вам ничего не говорила». «Ну, разумеется», — заверил Рустам, одарив секретаршу своей фирменной улыбкой. Глупая девчонка вышла из комнаты, а он тут же выдвинул ящик и нашел там отпечатанный договор, в верхних строчках которого был указан новый Машин адрес. «Ну все», — проговорил Рустам, потирая руки, — «теперь ты от меня не уйдешь». Вернувшаяся через несколько минут секретарша обменялась с ним испуганным заговорщическим взглядом. Когда еще через 20 минут в комнату вошла Татьяна, она удивилась тому, насколько Рустам выглядел спокойным и удовлетворенным. Впрочем, подумала она тут же, чтобы ему не быть спокойным и довольным, получив на халяву такую приличную квартирку. В пятиэтажке, конечно, и район так себе, однако даром же. «Ох, Машка, Машка, ну как тебя угораздило!»